Лучше поздно, чем никогда. После школьных занятий Рима Зангиева спешила домой. Семья у них большая, а она из девочек старшая. И хотя ей исполнилось только 13 лет, она много помогает маме. Не зря папа называет ее маминой правой рукой. До дома было уже совсем недалеко, когда Рима увидела бегущих навстречу ей близнецов Гену и Любочку. Они всегда безошибочно узнавали время ее возвращения из школы. «К нам приехал какой-то дядя!» — еще издалека крикнул Гена. «Откуда?» — удивилась Рима. «Мы не знаем. Папа с мамой сказали, что он будет жить с нами в нашем доме», — добавила краснощекая Любочка. «Дай я понесу твою сумку», — попросила она. Рима отдала сестренке сумку, и та радостно повесила ее себе на плечо. Когда Рима вошла в дом, к ней сразу подошел мужчина лет 50. Высокий, худощавый, коротко подстриженный, он протянул руку для знакомства. «Николай Владимирович, или просто дядя Коля», — счастливо улыбнулся он. В семье чувствовалось оживление. Дети не отходили от гостя. Они рассказывали ему свои приключения, показывали игрушки, что-то спрашивали. Мама хлопотала на кухне, и Рима, переодевшись, пошла помогать ей. Она долго не могла улучшить минутку, чтобы расспросить маму о дяде Коле. Наконец он вышел с детьми на улицу, и она тут же спросила: «Мама, что это за человек и откуда?» «Он приехал с севера», — негромко сказала мама. «Недавно освободился из тюрьмы». «А почему он остановился именно у нас?» «Дядя Коля приехал к нашему пресвитеру. Они отбывали срок в одной зоне. Дядя Коля покаялся от свидетельства нашего служителя, только сроки у них были разные. Братья вчера рассуждали, куда его поселить, и решили пока к нам». У Римы было еще много вопросов, но мама велела позвать всех за стол, и разговор оборвался. После ужина была вечерняя молитва. Дядя Коля очень громко, со слезами, благодарил Бога за семью, которая приютила его. С этого дня в семье Зангиевых стало 13 человек. Дядя Коля очень любил детей, и они быстро к нему привязались. Вечерами он уделял им время и рассказывал что-нибудь интересное. Рассказывал и о себе, о своей жизни, когда жил без Бога. Он был жестокий человек и совершил 2 убийства, за что отсидел 2 тюремных срока, в общей сложности 15 лет. Больше всего дядя Коля любил рассказывать о своем покаянии, о том, как Бог простил его, самого большого грешника, назвал своим, освободил от угрызений совести. Он ни за что не хотел теперь возвращаться к прежней греховной жизни. Дядя Коля подружился с мальчиками и часто обращал их внимание на плохие привычки и увлечения, показывая, как они развиваются и что несут за собой. Он говорил: «Если вас просят что-то скрыть от родителей, то знайте, что вас учат не доверять им. Мой преступный путь начался именно с этого». Вопросов у дяди Коли было не меньше, чем рассказов. Все свободное время папа отдавал ему, выслушивал его, разъяснял ему Писание. Мама тоже уделяла ему много времени. Поневоле он стал центром внимания всей семьи. Риме это очень не нравилось, и однажды она набралась смелости и сказала отцу: «С тех пор, как у нас поселился дядя Коля, у вас с мамой для нас не осталось ни одного вечера». В голосе ее звучало недовольство. Отец насторожился. «Ты же знаешь, что дядя Коля недавно обратился к Господу. Ему нужно духовно расти. У него много разных вопросов, и мы не должны оставлять его без внимания. С ним еще как с маленьким ребенком нужно нянчиться. — тепло улыбнулся отец. «Тем более он только из тюрьмы вернулся, где не видел ничего доброго. Будь дружелюбной, и тогда увидишь, что и для вас у нас с мамой всегда есть время». Рима, конечно, понимала, что папа прав, но считала, что дядя Коля такого внимания не заслуживает. Как старшая из девочек, она чувствовала на себе ответственность помогать родителям и думала, что они тоже должны относиться к ней по-особенному. А тут вдруг ее место занял чужой человек. В ее сердце зародилось нездоровое чувство ревности. «Рима, вода нагрелась, можно начинать стирку», — сказала мама, усаживая годовалую малышку в коляску. В большой семье всегда много стирки, но Рима любила эту работу. Вытряхнув из корзины грязное белье, она принялась его сортировать. Неожиданно к ней подошел дядя Коля. «Рима, постирай, пожалуйста, мои рубашки», — попросил он. Не говоря ни слова, Рима взяла у него рубашки и положила в общую кучу. Внутри у нее все возмутилось. «Как он смеет? Живет в нашем доме, мы его кормим, еще и стирать должны. Нет, так дело не пойдет». Как только дядя Коля, поблагодарив, вышел из ванной, Рима поспешила к маме. Гневно сверкая глазами, она выпалила. «Мама, с какой стати я должна стирать дяде Коле рубашки? Или он думает, что я тут служанка? Ты разберись с ним, пожалуйста!» Рима не пыталась скрывать свое возмущение, уверенная в том, что правда на ее стороне. Но мама не спешила с ответом. Она присела на табуретку и, глядя дочери в глаза, спокойно сказала: «Рима, ты уже достаточно взрослая, чтобы понять, чему учит нас Господь. Ты забываешь, что наш долг — любить ближнего и служить ему. Иисус оставил нам пример, и все христиане идут этим путем. Поэтому давай будем искать возможность исполнять заповеди Господа». Мамины слова немного охладили пыл, но Рима не желала так быстро сдаваться. «Мы его так разбалуем, что он и на голову сядет», — недовольно бросила она. Рима понимала, что мама хочет служить дяде Коле и ее побуждает к этому, но не могла с этим смириться и, уступая маминому авторитету, пошла к стиральной машине. Работая, она не переставала думать о дяде Коле. В конце концов, она стала корить себя. «И зачем я подняла шум из-за нескольких рубашек? Мне же совсем не трудно постирать их. Дядя Коля много помогает нам и по хозяйству, и в огороде. Почему же он мне так неприятен?» Николай Владимирович никогда не сидел без дела. Он нередко говорил: «Если любишь работу, то быстро найдешь ее». Любое дело спорилось в его руках, но Рима ничего доброго в нем не замечала. Ревность закрывала ей глаза, и что бы он ни делал, все вызывало в ней неприязнь. Дядя Коля любил читать вслух большую семейную Библию. Рима вначале терпела эти чтения, а потом, осмелев, стала возмущаться. «Вы мешаете мне делать уроки», — говорила она. Тогда Николай Владимирович собирал всех мальчиков, брал Библию и шел в другую комнату. Но голос его все равно был слышен, и Рима решила однажды ему досадить. «Девочки», — позвала она меньших сестренок, — «постучите с улицы в окно дяди Коли». Девочки делали это много раз, отвлекая дядю Колю от чтения. Он выходил на улицу и просил их не делать этого, но Рима не унималась. Дяде Коле пришлось пожаловаться родителям, и Риму наказали. После этого она еще больше возненавидела дядю Колю и стала открыто выражать свое нерасположение. Однажды мама застала свою дочь спорящей на кухне с дядей Колей. «Нехорошо так грубо разговаривать со старшими», — сделала она ей замечание. А он заставляет меня испортить салат. Как ему доказать, что в салат из помидоров и огурцов яблоки не добавляют? Кто будет есть такой салат? Голос ее становился все пронзительнее и звонче. Маме было неприятно видеть такое поведение дочери, и она сказала: «Послушание лучше жертвы». Римма поняла слова мамы как обвинение. «Все равно я этого не сделаю. А если он хочет, пусть сам добавляет яблоки и угощает всех своим произведением». Римма резко повернулась и вышла из кухни. «Почему я должна повиноваться ему?» – расплакалась она. «Кто он такой?» Обида душила ее, нежелание смиряться ослепляло ее и заставляло плакать. Но Господь все же хотел научить ее служить ближним и любить их. Через несколько дней случился еще один конфликт. Проходя мимо кухни, Николай Владимирович увидел, что Римма хлопочет у плиты. «Что ты собираешься готовить на ужин?» – добродушно спросил он. «Гречневую кашу с подливкой». «Нельзя ли приготовить что-нибудь из овощей?» – спросил дядя Коля. «Почему вы указываете?» – тут же вспыхнула Римма. «Что хотим, то и готовим». «Римма», – как-то растерянно проговорил Николай Владимирович, «в тюрьме мне страшно надоела каша, и потому я охотно сменил бы ее на любые овощи». Николай Владимирович ушел, озадаченный тем, что Римма относится к нему с какой-то неприязнью. «О, это просто невыносимо! Сколько еще я буду его терпеть?» – простонала Римма, сдерживая навернувшиеся слезы. После ужина папа задержал Римму на кухне и спросил, почему она так грубо, не по-христиански относится к дяде Коле. Римма молчала. «Это не нравится Богу», – просто сказал отец. «Я хочу, чтобы ты старалась жить свято и слушаться не только нас, но и Господа. Знаешь, как можно проверить, любишь ли ты Бога?» Римма не поднимала глаз. «Я думаю, что ты это хорошо знаешь», – продолжал отец. «Лучший показатель любви к Богу – любовь к ближнему. Римма, Бог хочет, чтобы мы не только знали, как надо правильно поступать, но и поступали правильно. Если же мы знаем, а не делаем, то будем за это отвечать». Поздно вечером, лежа в постели, Римма думала: «Почему это я должна любить его? Какое он имеет право на это? Никто не может заставить меня уважать его. Он этого просто не заслуживает». Бедная девочка. Она ни разу не подумала о том, что и сама ничем не заслуживает заботы и любви Божьей. Но он любит ее. И то, что она имеет, гораздо больше того, что она заслуживает. Бог хочет ее спасения, хочет научить ее небесным законам, а она даже не предполагает, что ненависть, зависть и гордость разъедают ее душу как рак, и она нуждается в серьезном и срочном лечении. Римма во всем винила дядю Колю. «Если бы его не было, тогда все было бы по-другому», думала она, жалея и оправдывая себя. Прошел год, как Николай Владимирович переступил порог этого дома. В семье он ко всем относился одинаково. Всех любил, и его любили все, кроме Риммы. Он видел ее нерасположение, но не понимал причину и старался растопить холодный лед отчуждения. Однажды он позвал Римму в зал. «Я хочу сделать тебе приятное. Возьми, это от меня». Добродушно улыбаясь, он протянул ей небольшой сверток. Римма взяла сверток и, ничего не сказав, вышла из комнаты. «Зачем он это сделал?» – думала она, разворачивая сверток. Увидев флакончик духов и несколько красивых открыток, Римма затаила дыхание. Краска стыда залила ее лицо. «Я даже не поблагодарила», — подумала она. «Нужно обязательно сказать спасибо». Но гордость и неприязнь так овладели ее сердцем, что, противореча здравому рассудку, она осталась неблагодарной. Как-то раз, открыв гардероб, Рима увидела, что на пиджаке у дяди Коли пуговица висит на одной ниточке. «Сейчас оторву ее и выброшу, пусть поищет новую и сам пришьет», — мелькнула у нее злая мысль. Но тут в комнату вошел дядя Коля, взял Библию и сел читать. Рима закрыла гардероб, решив осуществить свой план в другой раз. Как же она была удивлена, увидев на следующий день, что пуговица хорошо пришита. «Не надо отрывать», — словно шепнул кто-то Риме на ухо. «Это грех». Но другой навязчивый голос подстрекал. «Это самый раз отомстить, сколько ты от него натерпелась». И Рима повиновалась недоброму совету. Она взяла ножницы, отрезала пуговицу и положила ее в карман. Нехорошо стало ей от этого, будто черная туча закрыла солнце. Так почувствовала себя Рима. Она закрыла гардероб и медленно вышла из комнаты. Вечером, собираясь на собрание, дядя Коля пришел в изумление. Рима слышала, как он говорил папе: «Только вчера так крепко пришил пуговицу, а сегодня ее уже нет. Похоже, что ее кто-то оторвал или отрезал. Вот так новость». «После собрания разберемся», — сказал папа, а дядя Коля наспех пришил пуговицу и вышел из дома. Рима потеряла покой. «И зачем только я это сделала? Что теперь будет?» Но просить прощения она не собиралась. Вечером перед семейной молитвой папа прочитал такой стих из Библии. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Вся семья рассуждала о том, как применять это слово в жизни. Говорили, что плохие поступки нельзя утаивать, их надо открывать и перед Богом, и перед ближним, и тогда Бог простит. «Дети, кто оторвал пуговицу на пиджаке у дяди Коли?» — неожиданно спросил папа. Дети удивленно переглянулись, никто не отрывал. Рима тоже сказала, что она такого не делала. Папа печально сказал: «Очень жаль, что виновник в этот раз не будет помилован». После молитвы папа позвал Риму в свою комнату. «Зачем ты отрезала пуговицу?» — прямо спросил он. «Это не я!» — расплакалась Рима. Гордость не давала ей признаться. Сколько папа не убеждал ее, что самое лучшее — признаться и оставить грех, Рима не сдавалась. Прошло 2 года. Дядя Коля жил в семье Зангиевых, словно родной дядя, и только Рима так и не смогла полюбить его. Ее сердце становилось все жестче, неисповеданные грехи томили ее. Дух Святой часто напоминал, что она грешница, и ей нужно каяться. Но Рима всеми силами старалась успокоить себя и как-то оправдать свои греховные поступки. Однажды дети узнали, что дядя Коля собирается уезжать в другой поселок. Он вступает в брак и будет жить в доме своей жены. Дети опечалились. Им не хотелось расставаться с дядей Колей. Рима тоже встревожилась. Она понимала, что должна просить прощения, но для нее это было очень трудно. Гордость возвышалась в ее сердце, словно огромный истукан, и преграждала путь к исповеданию. Настал день отъезда. Когда дядя Коля, прощаясь со всеми, подал Риме руку, она сказала: «Простите меня, пожалуйста». «Прощаю», — глядя ей в глаза, ответил дядя Коля. «Будь послушна родителям и Господу». За воротами нетерпеливо посигналили. Он поспешно вышел, сел в машину и уехал. Рима зашла в дом и принялась мыть посуду. «Какая же я злая, какая эгоистка!» — корила она себя. «Все расстались с ним, как с родным, а я...» Картины ее неприглядных поступков быстро менялись в памяти. Сколько же она огорчала дядю Колю. У нее никогда не хватало для него ни терпения, ни уважения. «Я сама во всем виновата», — глотала Рима слезы. «Он мне только добро всегда делал». Ночью Рима не могла сомкнуть глаз. Она горько оплакивала свои греховные выходки. О, если бы вернулось время, она совсем по-другому относилась бы к дяде Коле. Но прошлое не вернешь. И позднее раскаяние не облегчало душевной тяжести. Дух Святой работал в сердце Римы, и она поняла, что виновата не только перед дядей Колей, но и перед Господом. Она склонилась на колени и стала просить у Господа милости, чтобы Он простил ее и дал ей новое сердце, способное любить других. Встав с колен, Рима решила, что на первом же собрании покается в церкви, а дяде Коле напишет письмо и за все попросит прощения. За окном занималась заря, свидетельствуя о том, что Бог дарит людям еще один день милости.